Глава 8. Жасмин. Спохватившись, я поспешила принять смиренный вид, но отчим заметил мою реакцию. Окинул меня прищуренным взглядом и, поджав губы, начал простукивать и ощупывать доски. Почти у двери в углу он нашел зазор и, откинув блеклый ковер, что-то проворчал. В сторону полетела одна доска, потом вторая, а следом к моим ногам шлепнулась старая коробка из-под обуви. Крышка съехала в сторону, а на пол посыпались монеты, плотно свернутый рулончик купюр и мешочек с украшениями. Я копила все эти сокровища почти 2 года, отдавая львиную долю отчиму или маме, остатки сразу же прятала. За все время ни разу не вытащила из своего тайника хотя бы монетку, планируя и терпеливо ожидая день, когда смогу распорядиться накоплениями для своего будущего. «Воровка!» — прошипел отчим, а я вздернула подбородок, собираясь бороться за свою честь и права. «Все это я заработала», — отозвалась спокойным тоном и, загибая пальцы, перечислила. «Не только танцами. Я прислуживала гостям, помогала на кухне, трудилась в конюшне и...» «Ты лживая воровка!» — перебил отчим и, пнув коробку, пояснил. «Мне не важно, как ты это заработала. Ты украла у семьи. Сколько я вложил в тебя сил, денег, нервов. А сколько издевок выслушал лишь за то, что связался с вашей семейкой. Сколько друзей потерял из-за...» «Друзей?» Не дослушав, я усмехнулась и, вздернув одну бровь, съязвила. «Значит, и не друзья это вовсе, а мы, долгие годы мы были вашей семьей. В ответ лишь упреки и побои. Мама растила Латифу как родную, 2 сыновей вам родила, а я...» «А ты недоразумение, недостойная моей милости!» — оскалившись, прорычал отчим и, кивнув на дверь, сознался. «Если бы не обстоятельства, всю жизнь жалею, что взял твою мать в жены!» «А уж мы-то как!» — скрестив руки на груди, отзеркалила я, а отчим аж побагровел. Я понимала, что сильно рискую, но намеренно ставила жирную точку на существовании под одной крышей с тем, кто превращал мою жизнь в ад. Разъяренный отчим был готов сорваться, ударить или даже избить, я это видела. Чувствовала. Надежды, что смогу отвоевать свои накопления, у меня не осталось. Но уходить смиренно я не собиралась. Слишком долго ждала, терпела, пыталась подстроиться, угодить, заслужить. Если не любовь, то хотя бы принятие. Ха, наивная. Никогда я не была и не стану ему родной. Всегда буду лишь в роли обузы, позора и ненавистного клейма. Глядя в упор, я ждала чего угодно, надеясь, что последствия не коснутся мамы. Стиснув руки в кулаки, отчим шагнул вплотную и, зарычав, дал выход эмоциям. Замахнувшись, влепил мне пощечину и, оскалившись, замахнулся снова, но сдержался. «Порченая! Приблудную! Позор на мою голову!» — брызгая слюной, заверещал отчим и, прищурившись, процедил с нескрываемой ненавистью. «Но скоро я от тебя избавлюсь. Немного осталось, и ты уйдешь из этого дома!» «Да хоть сейчас!» Потирая горящую от удара щеку, огрызнулась я и, стиснув зубы, прошипела. «Ни дня здесь больше не останусь, но мои накопления заберу с собой!» Усмехнувшись, отчим присел и, вытряхнув из коробки все, что там было, начал собирать мои накопления. От обиды и бессилия я не могла даже шевельнуться. «Ишь, чего захотела!» — распихивая монеты по карманам, усмехнулся он и, посмотрев в упор, добавил. «Готовься, сегодня приедут сваты». «Кто?» — охнула я и, видя, что он не шутит, закричала. «Нет, не пойду я замуж, никогда, слышите?» Скривившись от моих воплей, отчим поднялся и, оглядев комнату, развернулся, чтобы уйти. «Не будет этого!» Пытаясь докричаться, повторила я и, всхлипнув, добавила. «Не хочу! Не заставите!» «Твое мнение не в счет!» Отчеканил отчим и, направившись к двери, рявкнул. «Из комнаты ни ногой, иначе пожалеешь!» Оставив меня в разгромленной комнате, он вышел и, хлопнув дверью, рявкнул на маму, судя по всему, притаившуюся снаружи. «Подслушиваешь? Ну что ж, тем лучше! Готовь обед для важных гостей и эту истеричку в порядок приведи! Приодень и вразуми, пока я не вышел из себя! Сегодня же она будет сосватана, хватит с меня! Не хочу больше видеть в своем доме твою пропащую дочь!» «Но Халид!» Охнув, попыталась возразить мама, но ее слова потонули в очередном потоке бессвязного ора, оскорблений и важных распоряжений, произнесенных в приказном тоне. Звуки скандала удалились, а я растерянно огляделась. Плюхнувшись на пол, закрыла лицо руками и заплакала. Бесцеремонно разгромленная комната теперь напоминала мое внутреннее состояние. Раскуроченный и опустевший тайник, смятая коробка, разбросанные вещи. Но вещи можно разложить по полочкам, коробку заменить на новую, протереть пыль, поправить ковер. Пустоту в душе ничем не заполнить, разрушенные надежды и планы не исправить, боль не замазать. Несправедливо! Как же это несправедливо, что я не имею права голоса и недостойна выбора. Разговоров о моем замужестве отчим никогда не вел. Лишь изредка, в разгар очередного скандала или всплеска плохого настроения, мог обронить фразу, что я никому не нужна. Он любил сокрушаться, что никто не захочет взвалить на свои плечи такую обузу. Вывод напрашивался один. Меня выдадут замуж за вдовца или мужчину, годящемуся мне в отцы. Учитывая клеймо моего рождения, достойный жених мне не полагался, а впереди ждала судьба безропотной служанки, рожающей по ребенку в год. Ни любви, ни уважения, по мнению большинства, я не заслуживала. А противиться решению отчима не имела права. Оплакивая свою судьбу, я долго просидела на полу, пока ноги совсем не затекли. За дверью бегали младшие братья, верещала Латифа, орал ее маленький сын, ворчал отчим. С кухни доносились приглушенный разговор мамы с какой-то женщиной. Дом жил своей, обычной жизнью, а моя душа истекала кровью. Но никто не слышал моих рыданий. Не знаю, сколько прошло времени, но когда в комнату заглянула мама, я не отреагировала. Сидя на полу, опиралась спиной о тахту и, глядя в одну точку, шмыгала опухшим носом. «Жасмин, дочка!» Осторожно позвала мама и, прикрыв дверь, тихо добавила. «Пора наряжаться. Гости вот-вот приедут». «Ты позволишь этому случиться?» Посмотрев на нее, спросила я и, заметив, что ее глаза покраснели и опухли, со вздохом констатировала. «Хотя, что ты можешь? Может, все к лучшему». Мама протяжно вздохнула и, подойдя ближе, присела передо мной на корточки, тронула пальцами мою щеку и, прицыкнув языком, поддела подбородок, вынуждая меня поднять голову и посмотреть в глаза. «Я могу, и я сделаю», прошептала она и, приложив палец к губам, шикнула. «Но он же тебя убьет!» пролепетала я, а по щекам потекли слезы. Мотнув головой, я закусила нижнюю губу и, всхлипнув, дополнила. «Я не допущу этого!» «Не бойся, о моем участии он не догадается!» Грустно улыбнулась мама и, нахмурившись, пробормотала. «Ты не повторишь мою судьбу, но...» «Но...» Затаив дыхание, поторопила я, а мама оглянулась на дверь и, склонившись, прошептала мне на ухо. Нельзя, чтобы он запер тебя дома, а потом все же выдал замуж против воли. Дочка, просто притворись покорной. Пусть думает, что ты смирилась и согласна выйти замуж.